Глава 10. Наем на работу. Ледяной взгляд маэстро, казалось, придавил ее к бутовому камню набережной, и это оцепенение длилось какое-то бесконечное мгновение, в которое время просто остановилось, и даже шумное многоголосие торговой ривы как будто затихло. Разом в голове пронеслось все, как она ударила маэстро под носом, разгромленная лавка и что болтали на рынке насчет тех, кто перешел дорогу с Каллигером, но оцепенение оборвалось внезапно. Маэстро перехватил набалдашник трости, и это простое движение встряхнуло застывший мир. Мия метнула быстрый взгляд на толпу у моста, но Жильё, стоявший на этом пути, покачал головой, давая понять, что сбежать у нее не получится. Маэстро оттолкнулся от стены и, опираясь на трость, медленно подошел к Дамиане. Он стоял и смотрел на нее сверху вниз, как настоящий верховный инквизитор, и мысли одна хуже другой все кружились и кружились каруселью у нее в голове. Она ведь его ударила. Ударила Патриция. Да еще как сильно. Что он с ней теперь сделает? То же, что и с ее лавкой? Или утопит? Может закричать? Но толку-то. Никто не придет на помощь. И Джакомо не заступится. Да и нет его сейчас на Рива-дель-Бакарро. А и был бы, разве станет он связываться с хромым? Джакомо кто угодно, только не дурак. Оставалось только одно — не сопротивляться. Изобразить покорность, попросить прощения, а потом сбежать, как только подвернется возможность. Укрыться в Марджалете и носа оттуда не показывать. «А может, все еще обойдется? Желаете, чтобы я вам погадала, маэстро?» — спросила Мия, не придумав ничего подходящего, что можно было бы сказать в такой ситуации, и принялась тасовать карты, пытаясь унять дрожь в пальцах. Ей нужно выиграть немного времени, чтобы придумать план бегства. «Желаю», — ответил маэстро, будто приняв ее игру, и подошел ближе. Рядом стояла маленькая скамеечка, обитая красным бархатом, для того, чтобы клиентки могли присесть. И маэстро, покосившись на нее, добавил: «К сожалению, вынужден буду слушать вас стоя, Монна Росси. Или же мы можем найти более удобное место, где-нибудь в палаццо Скаллигеров. Что скажете?» Он прищурился и добавил, словно заранее расставляя все точки над «и». «И даже не надейтесь сбежать. У вас это не получится». Он смотрел на нее совершенно серьезно, без тени улыбки, без насмешки, и понять, что он задумал, было невозможно. Холодный взгляд синих глаз был бесстрастным, и хотя Мия неплохо умела читать в лицах, вот только во всех, кроме этого. Впрочем, вариантов-то совсем немного. В палаццо ее отправят в подвал у воды и запрут там, а потом... «О, Сирениссимо! Нет, все точно не обойдется. «В палаццо, значит? О-ля-ля!» «И если я откажусь, то меня снова погрузят в лодку, как мешок овса, и отвезут без моего желания?» — спросила она, поднимаясь с набережной одним рывком и оказавшись лицом к лицу с маэстро. Он был выше нее почти на пол головы, и чтобы смотреть ему прямо в глаза, ей понадобилось вздернуть подбородок. Но если уж погибать, то с гордо поднятой головой, а не визжа от страха, как крыса, которую сбрасывают пинком в канал. А то, что ничем хорошим для нее эта поездка не закончится — можно было понять по бесстрастному лицу маэстро и тому взгляду, которым он окинул ее наряд и карты в руках. «Ну, зачем же, как мешок овса?» Губы маэстро тронула едва заметная тень усмешки. «Пабло и Жильё проводят вас в лодку со всеми возможными почестями. То есть отказаться я не могу». «Не можете, Монна Росси», — он указал рукой в сторону причала. «Не будем все усложнять. Прошу». Она вздохнула, не торопясь собрала вещи в сумку, и также, не торопясь, направилась к причалу, развязывая на ходу тюрбан и распуская по плечам волосы. Впереди шагал Пабло, а сзади два конвоира, сикарио-герцога. Они шли вдоль расставленных тут и там лотков со всякой снедью, и впереди у причала Мия заприметила жарильщика Фриталина, который склонился над разложенной на углях мелкой рыбёшкой. Его жаровня чадила, и тут же в корзине рядом лежали угли и большие щипцы. «Пожалуй, у нее все таки есть шанс сбежать». Мия обогнула жаровню и свернула на узкий выступ для швартовки. И когда от гондолы маэстро Ломбре ее отделял всего один шаг, она решилась. Пабло шагнул на лодку и обернулся, подавая Дамиане руку. Но она толкнула его ногой в грудь, и удар получился таким внезапным и сильным, что Пабло, не удержавшись на покачнувшейся лодке, взмахнул руками и полетел в воду. А Мия схватила платком край жаровни, толкнула его навстречу двум сикарио и, подхватив юбку, перепрыгнула рассыпавшиеся угли и бросилась бежать со всех ног к мосту сквозь облако взметнувшегося дыма и сажи. Ей бы только перебраться на другую сторону канала. Там, сразу за мостом, начинается Систьера Пескерия, и воротами в нее служит огромный рыбный рынок, где она затеряется без труда. Она услышала позади себя крики, и поверх них над шумом толпы протяжный свист и вопль: «Держи воровку! Держи Цверру! Держи ее, держи!» И в этом истошном вопле она узнала голос Жильё. Кричал он на редкость громко, как самый настоящий зазывала на ярмарке. И, наверное, если бы не он, все бы у нее получилось. Но на этот крик и свист навстречу ей, будто из-под земли, выросли два констебля и схватили ее как раз там, где Рива дель Бакаро сужалась до бутылочного горлышка, упираясь в горбатый арочный мост. «Да пропади ты пропадом!» Все, теперь ей конец!» Она истошно завопила, надеясь сбить их с толку, но это не помогло. Констебли выкрутили ей руки, и один из них попытался зажать ладонью рот. Мия отчаянно сопротивлялась и успела легнуть ногой одного и укусить за пальца другого, но против двух крепких мужчин шансов у нее было немного. Когда боль в плечах дала понять, что сопротивление бесполезно, Мия перестала биться, как птица в клетке, лишь сдунула упавшие на лицо локоны и пробормотала пару цверских ругательств. «Надо уметь проигрывать с достоинством». Ее повели обратно, и спустя несколько десятков шагов позора по Рива дель Бакаро она опять оказалась перед лицом маэстро, который все так же невозмутимо стоял у причала, опираясь на свою трость. «О, Серениссима! Сейчас ее потащат во дворец вздохов, и там она предстанет перед глазами самого великого инквизитора, ее будут пытать и бросят в темный сырой подвал, а потом повесят на пьяце Романа». Жарильщик метался, собирая угли и разбросанную рыбу, и грозил Дамиане небесными карами, проклиная все цверское отродье. А мокрый Пабло и Сикарио, измазанные сажей, наверное, разорвали бы ее на части, но их останавливало присутствие маэстро, который, в отличие от своих слуг, был абсолютно спокоен и невозмутимо наблюдал за всем. И Мия поклялась бы, что он изо всех сил сдерживал усмешку, пытаясь выглядеть серьезным. Или ей это просто показалось? Набегались, Монна Росси. «Надеюсь, теперь вы готовы к тому, чтобы просто сесть в лодку?» — спросил маэстро, и по его голосу Мия окончательно поняла, что он просто насмехается над ней. Но его лицо тут же стало серьезным, и, обратившись к Пабло и своим сикарио, он добавил: «А вы пойдете пешком, раз вас смогла отделать какая-то девчонка. От вас несет тиной и углем. Жильё, берись за весло. Прошу, Монна Росси, не заставляйте констеблей вас караулить. Может, ей руки связать, сеньор?» услужливо предложил один из констеблей, доставая веревку, заготовленную на такой случай. «Не стоит», — остановил его жестом маэстро. «Полагаю, Монна Росси сделала правильные выводы». «Правильные выводы? Да чтоб вам всем пропасть! И патрициям, и констеблям, и всем прихвостням скаллигеров!» Дамиану усадили в лодку, и Жильё при этом стал с веслом на изготовку так, как будто собирался сбросить ее в воду при малейшей попытке бежать. Но когда лодка отчалила и панический страх отступил, Мия подумала, что все это как-то странно. Констебли ее отпустили, откланившись маэстро со всем возможным почтением, и сейчас в гондоле их сопровождал только один Жильё, который, казалось, был занят исключительно своим веслом. На воде, конечно, она никуда не сбежит, и, может, поэтому маэстро так расслаблен. У нее вертелись на языке тысячи вопросов, но она набралась терпения и молча смотрела на дома вдоль канала, лепившиеся друг к другу, как ласточки на гнезда. А маэстро молча смотрел на нее. И от этого напряженного молчания Мия наизусть запомнила даже скрип уключины. Если услышит в темноте, вмиг узнает эту лодку. Но единственная мысль, которая прочно засела у нее в голове, вытеснив все остальное: что с ней будет дальше? Когда они прибыли в палаццо, маэстро, как и в прошлый раз, перепоручил Дамиану Монне Джованни и сказал абсолютно серьезно, обратившись к дворецкому: «Смойте с нее сажу и грязь. И глаз с нее не спускайте. Она может попытаться сбежать». А затем обернулся и, как ни в чем не бывало, добавил: «Жду вас в кабинете, Монна Росси, как только вы приведете себя в порядок». И она не нашлась, что ему на это сказать. «А что на такое скажешь? В прошлый раз ее сюда без спроса приволокли сикарио маэстро, сегодня опять-таки без спросу притащили констебли, его бульдоги разгромили ее лавку. Он что, думает, что за 600 дукатов купил ее себе как какую-то собачонку?» Но сказать все это было уже некому. Маэстро скрылся за дверью, а Мия направилась вслед за Монной Джованной, которая снова всем своим видом показывала неодобрение того, что в их дом опять вернулась гадалка. Сегодня все повторилось точь-в-точь, как в прошлый раз. Ванная комната, мыло, полотенце, наставление Монны Джованны, платье, туфли, недовольные лица слуг. Только в отличие от прошлого раза, две служанки остались стоять за дверью, видимо, не спускали с нее глаз, как и велел хозяин. Едва они вышли, Мия тут же выглянула в окно, но надежду на то, что через него можно будет сбежать, с сожалением пришлось отвергнуть. Под окнами набережная канала, и третий этаж не оставлял никаких шансов. Она забралась в ванну и лежала никуда не спеша, пока вода совсем не остыла. Раз маэстро хочет, чтобы она благоухала, прежде чем голову ей открутить, ну, так и пусть. Хотя, теперь-то ясное дело, что он не будет ее убивать, раз отправил сюда. И это уже хорошо. Видимо, он снова хочет всласть над ней поиздеваться и поунижать, но боится, что она испачкает сажей дорогущие ковры. Но это ерунда, пусть отведет душу. А она все равно удерет отсюда. Удирала же из пансиона сеньоры Нагаролла. Вот и этот палаццо не дворец вздохов с его решетками. И от этих мыслей на сердце у нее полегчало. Но почему маэстро так странно себя ведет? Раз она сама убежала в прошлый раз, считай, их договор расторгнут, чего он и хотел с самого начала. Так зачем он снова притащил ее сюда, да еще и велел отмыть? Неужто он и вправду не обиделся за то, что она ударила его по уху под носом? Любой бы обиделся. А уж Патриций. И ей вдруг пришла в голову мысль. А может, это маэстро заплатил за нее ренту? Разгромил лавку, а потом ему стало стыдно, и он решил вот так все исправить. Ну, конечно! А она-то всю голову сломала, кто это может быть. Неужели маэстро такой совестливый человек? Вот это уж вряд ли. Но, наверное, ей стоит спросить у него прямо. А может, лучше и не спрашивать? Мия была в тупике. Любой патриций на его месте уже разделался бы с ней. А маэстро вел себя не как все нормальные люди. И это тревожило еще больше. Ведь если не утопили в канале сразу, значит, придумали какую-то более худшую участь. Она зашла в гардеробную и обнаружила, что на подставке, так же, как и в прошлый раз, висит новое платье, зеленое, украшенное кружевом, и хоть и скромное, но более элегантное, чем предыдущее. Оно и сидело на фигуре лучше прежнего, и удивительно ей шло, оттеняя цвет волос и глаз. Мия замерла у зеркала, глядя на себя и думая: «Нет, это не она по ту сторону стекла». И даже лицо, ее лицо в отражении, не похоже на Дамианну Росси, как будто зеркало волшебным образом стерло гадалку и нарисовало совершенно другую женщину. Ей вспомнилась легенда, которую в детстве рассказывала мать, о том, что альбицийские мастера с острова Мурана умеют делать живые зеркала, меняющие реальность. Только видеть это могут не все. Не каждому такое зеркало отвечает. Мать не любила зеркала, но в гетто их и негде было взять, слишком уж дорогое это удовольствие. Вода в лагуне, вот зеркало настоящей Цверры. Зато всякий раз, когда они бывали в богатых домах, мать старалась быстрее пройти мимо зеркал и тащила за собой маленькую Дамиану, не давая разглядывать себя. Зеркало может забрать твою душу. Вот и сейчас Дамиане показалось, что зеркальная поверхность чуть затуманилась, и позади ее отражения на мгновение проступила витая балконная решетка и дрожащая на воде дорожка серебристого лунного света. Мия моргнула несколько раз, прогоняя рождающееся видение, и направилась прочь. Не стоит обольщаться. Ко всему этому платьям, ванне и пушистым полотенцам нужно относиться как к карнавалу, что проходит в Альбиции ежегодно в день начала лета. На одну ночь все меняется. Все надевают маски и становятся не теми, кто они есть. Только в такую ночь плебейки танцуют с патрициями, и Цверра из гетто может недолго побыть настоящей сеньорой. Но с первым лучом солнца маска превращается в рыбью чешую, платье сеньоры в водоросли и тину, фейерверки гаснут, и волшебство заканчивается. И ей не стоит прикипать к этим платьям и душистой пене, а то отрывать придется с мясом. А на что ей новая боль? Она осмотрелась в комнате в поисках чего-нибудь острого, что можно прихватить с собой для защиты. На всякий случай. Но ничего подходящего не нашлось. А бронзовый подсвечник был слишком громоздким, чтобы спрятать его под платьем. Мия вздохнула и вышла из комнаты, решив, что придумает что-нибудь на месте. В конце концов, подсвечник можно прихватить и по дороге. Монна Джованна сухо доложила маэстро о ее прибытии, пропустила вперед и, аккуратно притворив дверь кабинета, исчезла тихо, даже не стуча каблуками, как обычно. А Мия остановилась поодаль и сцепила пальцы. Рисунки мертвых девушек, висящие на стене, сразу всколыхнули утихшие подозрения о том, что убийца девушек, возможно, маэстро. И хотя сейчас эти подозрения немного ослабли, Но на всякий случай Мия расположилась поближе к странному металлическому предмету с полукруглой ручкой, стоявшему на краю стола. Не поднос, конечно, но если понадобится, то им можно и ударить в ответ. Будет в самый раз. Маэстро стоял у карты, заложив руки за спину. При звуке шагов он обернулся и окинул Дамиану придирчивым взглядом. И это было в точности, как и в прошлый раз, как будто он снова ее оценивал и снова остался неудовлетворен результатом. И к чему все это? Сначала обредил ее в это платье, а теперь смотрит на нее так, словно ищет какой-то изъян. «Что-то опять не так?» — спросила Мия, разглаживая ладонями юбку. «Вы хотели, чтобы я вымылась и надела это? Ну так вот, я и надела. А вы теперь так смотрите?» «И как же я смотрю?» — спросил маэстро, не двигаясь с места. «Как будто я пришла в рыбьей чешуе». «Ну, не в чешуе». Он как-то криво усмехнулся. «Но, глядя на ваше преображение, я снова вспоминаю легенду о той девушке, что ночью была красавицей, а днем превращалась в лягушку». «И я, по-вашему, это лягушка?» «Другая бы сказала, и я, по-вашему, это красавица?» И он снова криво усмехнулся. «О, я помню, как вы сказали, что мне не стоит питать иллюзий на ваш счет. Вряд ли вы считаете меня красавицей. И вы уже называли меня грязной девицей с засаленной колодой карт и бутафорским шаром, а еще шарлатанкой с самого дна Альбиции. Понятно, что лягушка стоит в этом же ряду. Но ваш шар ведь и в самом деле бутафорский. С чего вы это взяли?» — спросила она, стараясь выглядеть удивленной. «Я наблюдал за вами в прошлый раз. И уж точно в этом шаре ничего нет волшебного», — ответил маэстро, скрестив на груди руки. «И сегодня я тоже наблюдал, когда вы гадали, и довольно долго. Смотрел, как вы сидели там, на Рива-дель-Бакарро. И знаете, чего я никак не мог понять? Как вы можете вести себя то как торговка рыбой, то почти как сеньора? Вы легко меняете речь и манеру поведения в зависимости от того, кто сидит напротив. Вы весьма наблюдательны, умеете читать и разбираетесь немного в столовых приборах, как мы недавно выяснили. Но ваш удар в грудь Пабло и это бегство...» Он сделал паузу, будто вспоминая ее прегрешение. «Вы укусили констебля!» Он усмехнулся. А ей внезапно стало стыдно. Не за то, что она укусила констебля. Вот уж он-то точно заслужил. Нечего было зажимать ей рот. А за то, что маэстро видел ее неудачное бегство. Вроде бы ей должно быть это безразлично, но будь ее воля, она бы вернула время вспять и сделала так, чтобы вообще не попадаться ему на глаза. «Вы наблюдали за мной? И хотели больше обо мне узнать?» — спросила она с удивлением. «Зачем?» «Вы в моем доме? Полагаю, это нормально, учитывая, кто вы и откуда?» Она уже должна была к такому привыкнуть, но сейчас слышать эти намеки было так же неприятно, как и в первый раз. Умеет маэстро сказать все вроде вежливо, но так, будто кожу песком потерли. И будь ее воля, она бы вот сейчас развернулась и ушла. Да только вряд ли ее выпустят. «Ах, вот оно что!» — воскликнула Мия, подошла к креслу и села на подлокотник. «Ну хорошо. Если слова шарлатанки имеют значение, то я вам расскажу все сама. Мне скрывать нечего. Я 8 лет провела в пансионе Святой Лючии, долбила молитвы и читала книжки, училась раскладывать вилки с ложками и делать настойки от колик, плести кружева для сеньоры Нагороллы и отличать клавесин от скрипок», — ответила она, загибая пальцы. «И столько же времени я провела на воде, в каркозете моей матери, и училась я там совсем другому. Выживать в гетто, собирать мидий на отмелях, гадать патрициям за пару сантимов и не замечать презрения. Так что я умею свернуть голову курицы одной рукой и ощипать ее, а другой вытащить незаметно пару монет из вашего кошелька. А еще я умею читать записки у вас на доске и делать реверансы. И даже сойти за какое-нибудь подобие сеньоры тоже могу, если понадобится. Я вела дела в лавке, и до появления сеньора Нагоролла, чтобы ему пропасть, и вашего брата, шли они вроде неплохо. Я жила в трех разных мирах, маэстро. В гетто, в пансионе и на Рива-дель-Карбон. И я выжила. Так что да, я умею менять маски, когда мне это нужно». Маэстро слушал ее внимательно и не перебивал, а когда она закончила, спросил. «Ваша мать была Цверрой. А кто ваш отец?» «Отец?» — она пожала плечами. «У таких, как я, не бывает отцов. Может, это был какой-то чванливый патриций, может, негациант, а может, и вовсе случайный коперщик. Какая разница?» «Гетто. Вот мой настоящий отец». Она взмахнула рукой, будто отрезая часть воздуха ладонью, и спросила, глядя на маэстро в упор. «Вы за этим притащили меня сюда и отмыли? Чтобы расспрашивать о моей жизни?» «Нет, не за этим». Маэстро отошел к столу и взялся за бумаги. И Мия обратила внимание, что сегодня он заметно хромал. Но его трость стояла в стороне у окна, Он к ней так и не притронулся. «Но в прошлый раз вы сбежали, а ведь мы не закончили. Ну, вы набросились на меня и чуть не задушили, а потом разгромили мою лавку. Что я должна была делать?» — воскликнула Дамиана. «Я защищалась». «Разгромил вашу лавку?» Маэстро поднял на нее удивленный взгляд. «Ну да. Скажите еще, что это не ваши бульдоги разворотили там все. Даже доски с пола содрали», — возмущенно ответила Мия. «И зачем мне, по-вашему, сдирать доски с пола в вашей лавке?» В голосе маэстро прозвучало явное недоумение. «Ну не знаю, из мести, из вредности, от злости, просто так. Я ведь ударила вас под носом, любой патриций взбесился бы». Маэстро снова глянул на нее как-то странно, как будто она сказала ужасную глупость, и ответил совершенно спокойно. «Ни я, ни мои люди не имеем отношения к тому, что случилось в вашей лавке. Странно, что вам такое вообще пришло в голову. Разве в гетто мало воров?» Мия смотрела на него и понимала, он не врет. Лицо маэстро было бесстрастным, но левая бровь чуть поднялась вверх, выдавая искреннее удивление. Да и не стал бы он ей врать, в этом действительно не было смысла. «В гетто живут не звери, маэстро, а обычные люди. Им нет смысла громить мою лавку. Все в округе знают, что у меня нечего брать». «И поэтому вы подумали на меня?» «Хм, впрочем, неудивительно. Вы же, как я понимаю, во всех грехах вините патрициев». «Скажите еще, что все патриции — ангелы небесные», — усмехнулась она и спросила уже без возмущения в голосе. «А моя рента, это случайно не вы ее заплатили?» «Случайно я, вернее, не случайно», — ответил маэстро. «Узнал случайно, но заплатил вполне сознательно». «И зачем?» «Как я понял, герцог Нагоролла выкручивает вам руки высокой рентой». «А как вы, наверное, слышали, моя семья не очень дружит с Нагоролло. И помешать герцогу в осуществлении его планов? Почему бы не доставить себе такого удовольствия? Почему не подразнить гусей?» произнес маэстро абсолютно бесстрастно и достал из папки несколько листов. «Видимо, на это вы и собирались потратить 600 дукатов моего брата? На ренту?» Он взглянул на нее, прищурившись, и добавил, не дождавшись ответа. «Но поскольку в прошлый раз вы сказали, что точно не возьмете моих денег, я решил избавить вас от необходимости изменять своему слову. Вы не брали у меня денег, но теперь можете считать себя свободной от обязательств, данных вами Лоренцо. Теперь вы работаете на меня, Монна Росси». «Работаю на вас?» У нее даже голос сорвался, и вопрос получился с хрипотцой. «Что за муха вас укусила?» «Ой, простите». «Муха?» — недоуменно переспросил маэстро. «Ну, в смысле, с чего вы так переменились?» Мия взмахнула руками. «В прошлую нашу встречу вы все хотели, чтобы я сама убралась отсюда и созналась в том, что я шарлатанка, а еще набросились на меня и чуть не задушили. Ну, я и убралась, как вы хотели. А теперь вы выкрали меня с улицы, оплатили мою ренту, обрядили в это платье и притащили сюда, чтобы я работала на вас? Вы что, ни с того ни с сего поверили в мое предвидение? Это вряд ли. Тогда в чем подвох?» Маэстро оперся пальцами о край стола и из-под лобья посмотрел на Дамиану. А потом произнес задумчиво, будто рассуждая. «Допустим, я верю. Хотя я совсем не хочу в это верить, но допускаю, что ваше предвидение в каком-то виде существует. Я не знаю, насколько оно достоверно и правдиво. Может, оно сродни опиумному дурману и является таким же нереальным. И если это так, оно может направить меня по ложному следу. Но, может быть, в нем есть крупица правды, и тогда это стоит проверить». «У меня есть веские основания, чтобы не доверять вам, Монна Росси, равно как и любой гадалке из цверов. Однако, даже если отбросить в сторону все мои сомнения насчет предвидения, ваша наблюдательность и знание той стороны жизни города, которая недоступна мне, могут оказаться полезными. Я сожалею, что в прошлую нашу встречу повел себя несдержанно и приношу свои извинения. Но раз уж мы будем дальше работать вместе, то вам следует знать, что не нужно пытаться заглянуть в мою жизнь, особенно в мою прошлую жизнь. И если вы будете просто делать то, что я скажу и как я скажу, возможно, из этой затеи и будет какой-то толк. Мы будем работать вместе? И он что, извинился? О-ля-ля!» Мия смотрела и не верила своим глазам. Если что-то и могло ее удивить в этой жизни, то именно вот этот своеобразный наем на работу — а еще извинения маэстро, хотя извинениями их назвать было сложно, но для шарлатанки с самого дна Альбиции даже такие скупые сожаления о несдержанности были как бальзам на раненую душу. «Даже не знаю, что и сказать. Она смущенно спрятала руки за спину. «А если я откажусь?» «А вы откажетесь?» С едва заметной усмешкой спросил маэстро. Он оплатил ее ренту, он предложил работать на него. И кажется, он не собирается ее убивать. А ведь все могло быть и хуже, гораздо хуже. Хм, нет, она точно не откажется. Но все-таки с чего вдруг вы поверили в мое предвидение? Маэстро похлопал листами по ладони. Вот, посмотрите, подойдите ближе. Мия покосилась на него с опаской. Да не бойтесь, я вас не трону. Да я и не боюсь, произнесла она дерзко, передернув плечами, и подошла, чувствуя, как от страха внутри все замирает. Маэстро не двинулся с места, а лишь протянул ей листы с рисунками руки, теми самыми, которые он сделал в прошлый раз с ее слов. Сегодня рисунков было гораздо больше. «Мы наконец-то нашли ключника с Рива Спецьери, и я показал ему наброски. Он вспомнил, что действительно делал ключ человеку с такой татуировкой на руке. И он почти уверен, что это тот самый ключ от той самой калитки. А еще он сказал, что у мужчины был большой нос с горбинкой, шляпа и плащ стекольщика». «Те самые крупные стежки и пятна на рукаве, что вы описали. В таких плащах стекольщики работают у печи», произнес маэстро, вручая ей рисунки. Мия осторожно взяла листы и принялась их перебирать. Вот и он, большой нос с горбинкой. На еще одном рисунке кисть руки изображена уже полностью до запястья, и на ней была видна татуировка с изображением короны. «Значит, это правда. Но стекольщик? Зачем стекольщику убивать девушек, рвать какие-то лепестки?» — удивленно спросила Мия. «Вот и мне не ясен мотив». «Мотив? Что такое мотив?» — спросила Мия, не отрывая глаз от рисунков, которые принялась раскладывать на столе. «Мотив — это ответ на вопрос, что именно заставило человека поступить подобным образом. Месть, ревность, деньги. А тут он весьма противоречивый», — задумчиво ответил маэстро. «Понятно. Ваш мотив найма меня на работу тоже весьма противоречивый», пробормотала Мия, разглядывая корону на руке мужчины на рисунке. «И чтобы устранить эти противоречия, поговорим о вашем предвидении, Монна Росси. Потому что у меня есть к вам пара вопросов на этот счет», произнес маэстро, как будто невзначай, и у Дамианы вдруг кольнуло под ложечкой. Что-то в его голосе и в этом вопросе заставило все внутри разом похолодеть, и она, стараясь не подать виду, что этот вопрос ее испугал, продолжила разглядывать рисунки. «Как это происходит? Расскажите мне». Маэстро обогнул стол, сел в свое огромное кресло и, переплетя пальцы, уставился на Дамиану немигающим взглядом синих глаз. «Ну, я вижу в шаре некоторые события, когда бываю очень зла. Я же объясняла», — ответила Мия, пожав плечами и отодвигая рисунки. «Или толкую карты, или кофе». Но взгляд маэстро был внимательным и острым, как лезвие стилета, и Дамиана только сейчас поняла, что в пылу их противостояния забыла самое главное правило — которая за все годы, проведенные рядом с матерью, она должна была впитать кожей. Никто не должен знать об истинной глубине ее дара. И вот, кажется, теперь она точно вляпалась. Маэстро от нее не отцепится. Слишком уж многое он умеет замечать. А без шара? Говорю же, нужны карты или кофе. Монна Росси, не держите меня за дурака, ответил маэстро, и его губы снова тронула чуть заметная усмешка. «Не знаю, зачем вы таскаете этот шар с собой, но он вам нужен так же, как гондоле-колесо. А главное, зачем вы пытаетесь уверить в этом меня? Я же видел то, что было в сатопортику у калитки. И то, что было здесь, за столом. И оба раза при вас не было ни шара, ни карт. Я видела это раньше, в шаре. В сатопортика я просто разыграла перед вами комедию, пожала она плечами, стараясь выглядеть безразлично, чтобы убедить вас в том, что у меня есть дар. Я же шарлатанка, вы забыли? Я умею сказать нужное в нужный момент. Мне просто очень нужны были деньги. Ну, вы знаете, зачем. А про кольцо, про которое я сказала в первый раз, я действительно слышала раньше. От ваших слуг. На рынке. От вашей кухарки, кажется, не помню. Я бывала во многих домах, а слуги патрициев, они общаются между собой, если вы не знали. И я всегда стараюсь запоминать то, о чем они говорят. Я и чайные пары ваши, кстати, посчитала. 12 штук. Она говорила и говорила, торопливо и как-то сбивчиво, и понимала, он не купится. «О-ля-ля, она говорит какую-то ерунду. Лучше бы ей было помолчать, но слова сами собой срывались с языка, как будто под этим взглядом синих глаз у нее внезапно отказала всякая осторожность». Маэстро все продолжал смотреть на нее внимательно и слушать ее сбивчивое объяснение, пока она, наконец, не замолчала. «Сначала вы пытались доказать, что вы не шарлатанка и у вас есть дар предвидения, и когда я в это почти поверил, вы теперь с упорством обречённой доказываете мне обратное. Как это понимать, Монна Росси?» Его левая бровь взметнулась вверх, будто выдавая изумление. «Вы верно думаете, что мне достаточно посмотреть на вас, и я увижу все тайны мира? Это не так? Видения смутные и зачастую обманчивы, и им не всегда можно верить. Вам никогда не говорили, что вы удивительно правдиво умеете лгать, Монна Росси?» Маэстро встал. «Не подумайте, что это оскорбление, скорее комплимент. Ну ладно, с вашей ложью мы еще разберемся, а пока нам необходимо определить некоторые правила нашего взаимодействия». Маэстро обошел стол и встал напротив Дамианы, и она на всякий случай сделала пару шагов назад. «Вы будете жить здесь, в палаццо. Монна Джованна приготовила вам комнату. Вы не будете никуда отлучаться без моего ведома. А если и будете, то вместе с кем-то из моих людей. Я люблю работать по ночам и ранним утром, так что будьте готовы к тому, что вас могут разбудить. Вы ни с кем не будете обсуждать то, что здесь увидели или услышали. И пока мы не закончим, вы не будете пытаться покинуть этот дом». «Но это же... Я что, пленница?» — воскликнула Мия. «Нет, Монна Росси. Скажем так, вы гостья. Но вы знакомы с деталями расследования, которые не должны попасть в ненужные руки. Как только расследование закончится, вы сможете покинуть этот дом и вернуться в гетто, ну, в смысле, я хотел сказать, к вашей обычной жизни», — ответил маэстро так, будто произнесенное вслух слово «гетто» было чем-то неприличным. «Тогда у меня тоже есть правила», — ответила Дамиана, снова ощущая злость. «Вы не в том положении, чтобы диктовать условия, Монна Росси. Но попытаться же я могу?» Маэстро снова посмотрел на нее этим странным взглядом, который она никак не могла понять, и который был похож на что-то среднее между «какая удивительная наглость» и «какая восхитительная настойчивость». «Ну что же, попытайтесь, но не более 3 раз. Если уж мы будем работать вместе, то можно вас попросить не смотреть на меня вот так?» «Как вот так?» Он будто удивился. «Как будто я стянула ваш кошелек. «Хм, странная оценка. Но хорошо, я постараюсь смотреть на вас иначе. И ещё мне нужно вернуться в лавку, надо найти кого-то, кто будет за ней присматривать. Об этом не беспокойтесь, я пошлю своего человека. Что-то еще? «Я приберегу 3-е правило на потом», — ответила Мия. «Так что я должна теперь делать? Сейчас мы отправимся на остров Мурана в гильдию стекольщиков. Нужно найти этого стекольщика, а вернее, изготовителя зеркал, обладателя большого носа и татуировки», — ответил маэстро, складывая листы с рисунками. «А почему вы решили, что он стекольщик, тем более изготовитель зеркал? Плащ еще ничего не значит. На нем была рыбацкая шляпа, а плащ он мог взять где угодно». «Не только плащ». Маэстро указал на отдельно стоящий столик, на котором громоздились стеклянные сосуды и тот самый неизвестный Дамиане прибор, которым она собиралась стукнуть маэстро, если что. «Видите? Это микроскоп. Он позволяет рассмотреть мельчайшие детали. И, кстати, ваша наблюдательность, Монна Росси, должна оценить это изобретение. Не бойтесь, подойдите». «Да я и не боюсь», — она повела плечом, придавая своему виду храбрости, и шагнула к странному прибору. Маэстро подошел и встал рядом. Его присутствие, когда он стоял так близко, все еще пугало, несмотря даже на извинения. Но Мия постаралась ничем не выдавать своего волнения. Пусть не думает, что она его боится. «Посмотрите сюда». Он заглянул одним глазом в какую-то трубку, торчавшую из микроскопа, а затем указал Дамиане. Она с опаской наклонилась и тоже посмотрела туда, куда указывал маэстро. Увиденная картина была очень странной и ни на что не похожей. В масляном пятне плавали огромные чешуйки золота и серебра, размером, кажется, что таз. Она поморгала и даже заглянула туда, куда указывала трубка, но там обнаружился лишь маленький кусочек стекла. «О-ля-ля, и что это такое?» – удивилась Дамиана. «Что это я вижу?» «Микроскоп многократно увеличивает малые частицы, и то, что вы увидели...» Маэстро достал стеклышко и постучал по нему пальцем. «Капля лавандового масла и немного гвоздичного, которым была смазана калитка. Мне показалось странным, что кто-то смазал замок именно этим маслом. Согласитесь, не самое подходящее средство для замков, а главное, дорогое. Я велел снять замок с той калитки, и вот то, на что вы смотрели, и есть то самое масло, собранное из замка. Вы видите в нем частицы?» Маэстро вернул стеклышко на место. «Вижу», — ответила Мия, принявшись снова разглядывать. «Это серебро и золото? Как удивительно. Да, и еще платина. Это масло – отход, оставшийся от производства самых дорогих зеркал, тех, которые покрывают не амальгамой, а серебром или платиной. И делают эти зеркала только лучшие мастера на острове Мурана. Если прибавить к этому плащ из вашего видения, вывод напрашивается сам собой. Так что сейчас мы направимся в гильдию стекольщиков и выясним, кто этот человек с татуировкой и длинным носом. Идемте, Монна Росси, вы поедете с нами. Лодка уже ждет. Маэстро взял рисунки, трость и направился к дверям. Простите, но вы что, собрались явиться туда вот в таком виде и начать расспрашивать всех, показывая этот рисунок? Спросила Мия с насмешливой улыбкой. Маэстро обернулся и, посмотрев на нее с некоторым недоумением, спросил. «И что вас так развеселило в этом?» «Как только вы ступите на фундамента Сабия, весь такой лощеный с этой тростью и свитой сикарио, и начнете расспрашивать народ о том человеке с рисунка, то всех, за кем водится хоть какой-то грешок, сдует с острова, как пух с одуванчика». Она дунула на открытую ладонь. «В гильдии не сдают своих, чтобы они не натворили за пределами острова». Как и в гетто. Вам никто ничего не скажет, там вообще не жалуют чужаков. Вы же знаете, секреты производства зеркал запрещено вывозить с острова под страхом смерти. Так что эти люди умеют держать язык за зубами». Маэстро развернулся, посмотрел на Дамиану с прищуром, и его губы снова тронула легкая тень усмешки. «Хм, возможно, вы правы. Но мы не можем явиться туда с констеблями, у нас нет права производить там аресты». «Да и увидев констеблей, этот стекольщик сбежит еще быстрее. Само собой. Поэтому нужно идти туда так, чтобы нас приняли за своих». «За своих?» – удивился маэстро. «Вы же понимаете, что патриций и гадалка из гетто вряд ли сойдут за своих в этой ситуации». «Ну так и не надо идти туда в крахмальной рубашке», – усмехнулась Дамиана. «Хотите найти этого носатого? Доверьтесь мне».